Нортис добрался до игольщика через вентиляцию. Сеть вентиляционных коробов, труб и нагнетателей охватывала весь сектор. Хотя бы одна труба была в каждом коридоре, в каждом модуле и отсеке, обеспечивая постоянный приток воздуха и надлежащую циркуляцию. За прошедшие 200 лет вентиляционная система продолжала развиваться, достраиваться и модифицироваться. И процесс был абсолютно хаотичным. Дошло до того, что даже обслуживающий персонал не знал, куда вели и где заканчивались хитросплетения труб и воздушных шахт. Поначалу этого не знал и Нортис. Но уже через 12 часов он получил точнейшую электронную карту вентиляционной системы в интересующем его квадрате. От давно заброшенного канализационного коллектора до стены жилого отсека игольщика. Столь полную карту удалось составить благодаря крысу, которого коллега запустил в вентиляционный короб прямо из склада в жилмоде Рамиреса. Просто отвинтил крепежные болты решетки воздуховода и запустил туда миниатюрного робота, указав нужное направление. Пока он занимался своими делами, крыс, шустро шевеля металлическими лапками, бегал по пыльным трубам, безустанно исследуя темные недра вентиляции и время от времени отсылая полученную информацию наброском хозяина. Через каждые 2 часа покрытый слоем пыли робот возвращался назад, чтобы пополнить запас энергии в аккумуляторах, пройти быстрый техосмотр и отремонтировать мелкие повреждения. Особенно сильно доставалось многострадальной шкуре. Она цеплялась за острые края, торчащие болты и прочие препятствия. Да и обитающие в вентиляции крысы отнеслись к чужаку весьма недружелюбно. Судя по логовым записям, робот подвергся атакам 18 грызунов, выйдя победителем из каждой схватки. Самое смешное заключалось в том, что из каждой вылазки крыс возвращался с убитой добычей в металлической пасти, делал победный круг вокруг хозяина, швырял мертвую крысу на пол и спешил к встроенной в стену розетке. Нортису ничего не оставалось, как подбирать тушку грызуна с пола и бросать ее в контейнер АКДУ. Калека не ставил такой задачи роботу, но это сказывался программный пакет AIBO9999L, взятый у продвинутой модели электронного домашнего любимца. Крыс просто имитировал поведение живой собаки. Делу это не мешало, и Нортис решил оставить все как есть. Пока крыс собирал пыль в трубах, сам Нортис скорпел над платформой. Достойно оценив мощность накопителя КДУ, коллега решил поставить на гусеничную платформу точно такую же. Затем пришлось заняться мелким ремонтом истрепавшихся гусеничных траков, заново смазать движущиеся детали, протестировать двигатель и управление. Меньше всего Нортису хотелось неприятных сюрпризов со своим движителем. Любая техническая неисправность поставит под удар весь план. За делами незаметно пролетел весь день, и к полуночи Нортис был абсолютно готов к совершению тяжкого преступления. По федеральным законам, минимальный тюремный срок за похищение человека составлял от 25 лет до смертельного приговора включительно. Страха он не испытывал. Скорее беспокойство, что не удастся осуществить замысел, и если его схватят копы, то дело всей жизни так и останется незавершенным. Уж лучше сразу смерть.